103. Матерь Агни-йоги. Когда придут сроки, сеть света начнет сиять и сверкать от необычного напряжения, и по ней будут передаваться усиленные вибрации и заряды огненной энергии. Насыщение будет настолько мощным, что произойдет преображение поддерживающих сеть сознаний. Свет зальет все, что способно его воспринимать. Процесс пойдет по невидимым каналам, потому никакое видимое и внешнее противодействие не в состоянии будет ему помешать или явить сопротивление. Мощь иерархии света окажется неодолимой, и ни о какой борьбе против нее не будет и мысли даже у темных.